Волна беззвучных тихих колебаний прокатилась во все стороны, так что большинство мастеров ощутило резкий прилив ци и крови, а Субо с девушками, находящиеся в задних рядах зрителей, почувствовали грохочущий взрыв в голове и чуть было не попадали в обморок. Это что, была конечная боксерская атака пылающего медведя с крыльями орла? Черт возьми, китайские достижения использовали для того, чтобы разделаться с китайцами. Мастера столкнулись с большими проблемами, но решения не было. Медведь-орел ударяет с неба, закричал это и нанес удар в направлении тигра. Бах, трах. Казалось, что несколько бомб взорвались в зале дьявола. Поднялось облако дыма. Присутствующие мастера в беспорядке поднимали руки, чтобы противодействовать взрывной волне. Через минуту сажа медленно рассеялась и все увидели яму, появившуюся на площадке. Она была более 3 метров в диаметре, а пол зала, сделанный из толстых плит кварцита, как в центре Гонконга, был покрыт густыми трещинами. Наньян с Цаньцзюнем лежали на земле, и трудно было сказать, живы они или мертвы. «Эй, кто-нибудь, возьмите 2 человек, чтобы забрать раненых». Пуян шагнул вперед и с облегчением убедился, что молодые люди живы, и дал распоряжение. «Я выиграл и в соответствии с соглашением, вы должны дать нам пилюли бессмертия», произнес немного побледневший Тайрун, стоявший рядом с Яцусимой. Конечный удар его кулака потребовал больших затрат сил, а он еще только овладевал этой техникой. Они ехали в Китай, чтобы узнать культуру и философию Китая и таким образом быстрее понять метафизику Синьяцуаня. Пуяна помрачнел. Эти 2 человека показали достаточно шокирующих способностей и вещей, способных изменить жизнь на горе Лунхушень. Они увидели потрясающий удар молодого мастера, однако рядом с ним стоял его учитель, врожденный, с окончательным контролем мифического удара. В конечном счете, низший уровень развития пройден, и если теперь еще у 2 членов их клана будут качества врожденных первоначального уровня, им не будут страшны любые соперники. «Да, кстати, решение даосских старейшин Лунхушеня не изменилось?» – спросил Яцусима, напоминая о победе его мастера над врожденными мастерами горы Дракона Тигра и обещании получить за это партию пилюль бессмертия. Он торжествовал, семья Ито после их возвращения домой превратится из группы врожденных экспертов в семью, вселяющую страх. «Да, слово горы Лунхушень, твердо, держи обещанное». Пуян вытащил бутылку с пилюлями бессмертия и бросил ее Итайруну. «Вот интересно, когда это Китай остался без людей?» Между Итайрунас и Пуяном неожиданно появился человек. Его белая нефритовая ладонь держала бутылку с пилюлями. Глава 196. Один меч. Дело уже шло к развязке. Яцусима был очень доволен, он уже видел семью Ито, состоящая из 10 ослепительных врожденных мастеров боевых искусств. Когда на площадке внезапно появилась еще одна фигура, Яцусима был весьма удивлен. Он позволил себе лишь на мгновение расслабиться, всего лишь на один момент, и не увидел, когда появился этот человек. Появившийся человек был одет в белые одежды. Его обнаженная кожа, как поверхность нефрита, излучала белый свет. Густые черные волосы были связаны на затылке белой лентой. «Как, достойный старейшина, это как, на словах одно, а на деле, другое?» Яцусима нахмурился. «Похоже, клан Горы Дракона и Тигра готов начать бесстыдную игру с затягиванием объявления результата. Кто этот молодой человек?» Перешептывались мастера. «Я не знаю, наверное, чье-то молодое поколение, но это же нонсенс. Как он может сравнивать свои способности с объединенными силами Наньяна и Цаньцзюня?» Бронился другой опытный даос. Мастера растерянно переглядывались, перешептывались друг с другом, но в итоге все пришли к единому выводу, никто его не знал. «Друг Бэйфэн», — произнес наконец Дэн Сизи, глядя на людей, находящихся на площадке. Он был не уверен, действительно ли это Бэйфэн, поэтому не сразу решился спросить вслух. «Даос Дэн Сизи, давно не виделись». Бэйфэн церемонно сложил руки в приветствии, его лицо улыбалось. «Друг, сейчас не до шуток, мы поговорим с тобой позже», — сказал Дэн Сизи Бэйфэну. Он считал, что хотя Бэйфэн среди молодого поколения был исключительно выдающимся, но и Тайрун продемонстрировал мастерство гораздо более высокого уровня. «В любом случае, когда все закончится, я буду тебя ждать», — произнес Бэйфэн и повернулся лицом к Тайруну. На лицах Ито и Яцусимы не было даже следов колебаний. В них читалось желание поскорее расправиться с ним при помощи их козырного приема. В глазах Бэйфэна вспыхнул огонь. Причины, заставившие Бэйфэна вмешаться в состязание, были очень просты. Во-первых, он не хотел допустить, чтобы японцы сияли на территории Китайской Республики. Во-вторых, Бэй Фэна очень заинтересовала книга Синьи Цуань. Дэн Сизи, откуда происходит этот молодой человек, приставала с расспросами к Дэн Сизи кучка мастеров. Это компаньон, с которым я встречался недавно. Он очень молод, но совершенствование для него не проблема. Сейчас он должен обладать силой высшего мастера. Однако у этого японца нет достойных противников среди китайских мастеров. Дэн Сизи тяжело вздохнул. По его мнению, Бэй Фэн может выиграть, если только ему очень повезет. Он не сомневался, что разрыв между мастером и врожденностью слишком велик. Эх, он с разочарованным вздохом замолк. Все-таки, Нань Ян и Цань Цзюнь считались верхушкой молодого поколения. Как же сможет простой молодой человек противостоять такому давлению? Мы выиграли, клан Горы Лунхушень что, хочет отказаться от уплаты долга? И Тайюрун был сильно измотан. Но если клан Горы Лунхушень откажется от уплаты долга, тогда, кроме боя, другого пути нет. И Тайюрун подумал мгновение, поставив себя на место другого, что они могут сделать, чтобы получить преимущество для себя и не отдать пилюли бессмертия. Вы отдадите книгу Синьи Цуань, и я позволю вам уйти. Бэй Фэн не испытывал ни малейших сожалений и ответил нагло и властно. Мистик 5, ты же сказал, что босса не убьют. Мистик 4 забеспокоился. После того, как он увидел, какими силами владеют японцы, его вера в непобедимость Бэй Фэна дрогнула. В конечном счете, Мистик 4 и остальные редко видели Бэй Фэна в бою, а способности Тайнань Яна с Цань Цзюнем они наблюдали сегодня собственными глазами, и эти способности были мифическими. Нет, нет, мы-то все понимаем, что здесь можно помереть, а вот босс по какой-то причине не понимает. Но, если босс все-таки осмелился выйти на площадку, значит он более или менее уверен в своих силах, сказал Мистик 4, не отводя взгляда от людей на площадке. Наконец-то выдался случай, когда я смогу увидеть удар босса. Босс должен показать способности, которые будут не хуже, чем у соперника, ведь он должен защитить себя. Это окончательное решение Горы Дракона-Тигра? Спросил это Юрун. Все присутствующие молчали, как будто не слышали вопроса, ни поддержки, ни возражений. Хватит галдеть, я выхожу только с мечом, но хочу предупредить, что попытавшийся его остановить начинающий боец погибнет. От этих слов это Юрун онемел, крутизна Бэй Фэна потрясала. Мастера ухмылялись. Это просто зазнавшийся неудачник, стремящийся попасть в центр внимания. Кто позволил этому парню выйти, как я об этом не подумал. И Сиа Цань чувствовал, что Бэй Фэн хитрый, как лиса, но выйти с одним мечом, лучше сразу убежать, и никаких проблем. Дэн Сизи, не слишком ли этот человек высокомерен? Ну, это просто еще один из рода тех, кто стремится к дешевым эффектам. Оба мастера, сказав колкости, дружно засмеялись. Дэн Сизи смутился. Без видимых усилий Бэй Фэна, колоссальный поток ци и крови огромным факелом взвился к небесам. Сформировался слой бестелесной, невидимой ци и крови. Он был как шелковый зонт, накрывший площадь радиусом в 5 метров. Ха-ха, оба мастера безостановочно говорили, когда вдруг нечто придушило их за шею, как уток, а затем также внезапно закончилось. Как может быть таким огромным поток ци и крови? Неужели этот парень, волк в овечьей шкуре? Воскликнул мастер, он чувствовал, что сегодня это молодое поколение показало еще не все сюрпризы. Это же врожденное тело. Дэн Сизи был потрясен, он не мог даже предположить, что прогресс с Бэй Фэна произойдет так быстро. Уважаемый, а что, смертная оболочка тоже способна достичь врожденности? Не удержавшись от любопытства, спросил молодой человек. Может, но для плоти достичь врожденного состояния вдвойне сложнее. Большая часть воинов моего поколения, чтобы войти в состояние врожденных физических качеств, больше опиралась на совершенствование ци, используя свою собственную силу духа. Стремиться к достижению врожденности только плоти может только безумец. Процесс культивирования очень жесток, и как вы сможете, полагаясь только на свои собственные силы, противостоять своей врожденной, изначальной ци? Это легче сказать, чем сделать. Возьмите воинов, которые практиковали физическую подготовку. Только один на миллион может достичь врожденности. Невозможно прорваться к врожденности людям пожилого возраста, тем, у которых есть скрытые физические недостатки, или не имеющим свободы действий, наконец просто мертвым. Но если только прорыв произошел, кровь и ци становятся подобными ртути, буйными как молодой дракон. Точно так же, в ходе этого процесса трудно найти противников. Старик говорил не спеша, но в душе он был потрясен. На самом деле, Бэйфэн был слишком уж молодым. Это да, каким бы воспитанным ни был человек, все равно из него наружу вылезал свирепый. Посмотрите на мастеров, все они смотрели на Бэйфэна со страхом, и хотя они, как и все остальные, не практиковали совершенствование собственного ци, но они понимали, как трудно культивировать плоть и насколько сложно добиться прорыва. Каждый, кто мужественно совершал прорыв к врожденным качествам плоти, становился безумцем, безжалостным к другим, и еще более жестоким по отношению к себе. И Тайрун, наконец, оценил Бэйфэна по достоинству, да, это достойный соперник, и, соответственно, принял меры предосторожности от меча Бэйфэна. Но как бы ни всматривался и Тайрун, но он не смог увидеть меч Бэйфэна. Инь. Бэйфэн вызвал чудесный летающий меч Фэйцзянь, приложив духовные силы своего уровня двух звезд, и Фэйцзянь появился с пятикратной скоростью звука. Появился ослепительно яркий золотисто-желтый свет, сопровождаемый едва слышным нежным звуком вздохом меча. Инь, инь. Старик Дамацан прижал к коленям свой завибрировавший железный меч, который, казалось, тоже терял терпение, страстно желая напиться крови. Очень быстрый меч, буркнул Итайрун, и вслед за этим на его шее появилась красная нить, тонкая как волосок. Шлеп. Голова скатилась на землю, алая кровь взметнулась фонтаном на несколько метров в высоту. Бэйфэн, похоже, заранее знал результат. Он прошел мимо Итайруна, на его белоснежной одежде не было ни капли крови, все брызги крови как будто налетали на невидимый барьер. Скорость меча, превышающая в 5 раз скорость звука, это ужасно. Дух Бэйфэна был задействован только на секунду. 1 секунды было достаточно, чтобы убить Итайруна. Зал дьявола погрузился в тишину. Такой меч вселял страх. Глава 197. Мутации. В зале демона стало так тихо, что было слышно, как свистит холодный ветер за стенами и как падают с деревьев желтые осенние листья. Казалось, что неторопливые шаги прохожих снаружи зала топчутся прямо по сердцам присутствующих, подавляя их чувства, мысли и желания. Что все это значит? Могучий человек, достигший врожденности, неожиданно погиб, не сделав ни одного движения. Мастера были в растерянности, глубокий холод проник в их сердца. На самом деле, они не увидели ничего, что указало бы на начало поединка этого молодого человека с Ито. Так вот какими делами вы занимаетесь здесь, на горе Лунхушень. Вы не боитесь, что об этом станет известно и вы потеряете уважение окружающих? Разрываемый чувствами ярости и страха, Яцусима смотрел на Бэйфэна. Он чувствовал, что меч висит у него над головой. Он развернулся в сторону Пуяна и бросил свои слова прямо ему в лицо. Это. Пуян был несколько смущен. Гора Лунхушень всегда была и есть гора Лунхушень. А мы такие, какие есть, и не хотим, чтобы японские люди пинали наших соотечественников на нашей же земле, в Китае, сказал Бэйфэн, приблизившись к Яцусиме. Итак, вы отдаете книгу Син Яцуань, считая других своей добычей, как знать, что сам не выглядишь жертвой в глазах других. Хочешь получить сокровище бокса, и не мечтай, я скорее разорву его, но не отдам тебе, в панике выкрикнул Яцусима. Его инстинкт врожденного мастера почувствовал в Бэйфэне готовность убить. Яцусима окончательно испугался и, едва договорив, уже собирался уничтожить книгу Син Яцуань. Инь. У правого запястья Яцусимы возник золотой летающий меч, а затем Фэйцзян совершил в воздухе мгновенное вращательное движение перпендикулярно шее Яцусимы. «Это что, искусство меча Фэйцзян?» – пораженно спросил Пуян. Последние удары летающего меча были не такие быстрые. Когда скорость меча в 5 раз превышала скорость звука, он был невидим даже для глаза врожденного, но на этот раз его скорость была всего в 3 раза выше скорости звука. Взгляд Пуяна стал озабоченным. Теперь он совсем по-другому смотрел на молодого человека, владеющего золотым искусством фехтования. Бам! Как удар гонга! Бесценный самурайский меч разбился на 2 части, упав на землю. На лице Яцусимы застыл вопрос, как это может быть, что неизвестно, кто так легко сразил его. На такой исход он никак не рассчитывал. Бэйфэн нагнулся над Яцусимой и забрал из его рук мифическую книгу Син Яцуань. Для большинства окружающих все выглядело непонятным и вызывающим. Как же, Бэйфэн, желая получить книгу, только руку протянул, и вот она уже у него в руках. Аудитория притихла, у них на глазах Бэйфэн, походя, в одиночку, замочил двух мастеров и захватил их состояние. Это же не цыпленка или утку прирезать, а убийство двух врожденных мастеров, боже мой. Большинство мастеров трепетали от ужаса. Говоря прямо, все они стремились к врожденным способностям из-за кажущейся неуязвимости врожденного. Но когда у них на глазах погибла пара врожденных мастеров, так легко и просто, они пали духом. Врожденная природа не делает людей неуязвимыми. Им становится доступна жизнь до 200 и более лет, но только, если ты жив. Так и эти два японца упали замертво. Но многие из мастеров, которые не относились к разряду людей с твердыми убеждениями, отбросили всяческие мудрствования, зачем мыслить так далеко. Прорыв к врожденным способностям – это тяжелая работа на протяжении 30 более лет, поэтому лучше заняться тем, что происходит в настоящее время. После достижения врожденности, тело человека в ауре Земли немного очищается, становится более мощным. Однако не будет преувеличением добавить, что став врожденным, мастер теряет внутреннюю силу, приобретая взамен физическую силу, эквивалентную по уровню силе высших учителей. Тонкие нити ци и крови развивались на ветру, но достигнув потолка, неожиданно исчезли, их как ветром сдуло. Дэн Сизи двинулся вперед, чтобы поприветствовать друга, и в этот момент в зале демона произошли таинственные изменения, в середине зала возникла фигура демона, приникшая к полу. Боже мой! По залу прокатилась волна всеобщего изумления, вызвав чье-то непроизвольное восклицание. Услышав посторонний звук, мастера начали оглядываться, чтобы увидеть его источник, в конце концов все взгляды уставились на демона у колодца. Плохо дело, быстро все уходите отсюда. Пуян и Дэн Сизи побледнели и отскочили, приготовившись отражать нападение. Многие мастера не могли понять, что надо делать, им было непонятно, почему они так реагировали, но они чувствовали страх. Мистик 4, стоявший совсем близко к двери храма, услышав крики Пуяна и Дэн Сизи, немедленно бросился наружу, благополучно прихватив трех несчастных, потерявших сознание. Многие гуру тоже оказались не лыком шиты, пусть Пуян, достигший пика врожденного, бежит вперед, а те, кто не глуп, отправится к храму Фэйчжао. Прихватив свое молодое поколение, семьи поспешили уйти. «Ах ты негодник, не представляю, откуда у меня взялся такой глупый внук?» Мастер смотрел на безучастно стоящего перед ним молодого человека, шагнул вперед, обхватил его руками, поднял, а затем быстро ушел. «Инь!» Прозвучало громкое пение огромной птицы. Следом за ним раздался грохот железных цепей, основание горы Лунхушень завибрировало. Образ большой птицы спонтанно появился в сознании каждого человека. Ее не было видно целиком, но ее пара глаз смотрела высокомерно и властно. Начался сильный отток энергии, так что даже люди, которые ушли далеко, почувствовали, что ци и кровь закручивается и вытекает из них. Многие чувствовали себя опустошенными. Мистик 4 с остальными сплевывал кровь и упал духом. Великий магистр, который еще не успел унести своего внука, дойдя только до двери, и тогда, изо всей своей силы, он вытолкнул молодого человека наружу, прочь из этого огромного сосущего потока. «Дедушка!» Молодой человек хотел броситься обратно в зал демонов, но был перехвачен другим мастером. «Плюх!» Этот гуру был явно не в себе. Он поднял меч и без всякой жалости перерезал юноше горло. Тот бессильно повалился на пол. «Ар! Анг!» И тут произошла смена декораций. С одной стороны горы возник гигантский 100-метровый тигр, вслед за ним, с другой стороны горы появилось тело огромного, как скала, 100-метрового дракона. Чудовищное давление наполнило всю горную вершину. Мастера были в паническом ужасе. Многие мастера отступали. И отступили к самому подножию горы, прежде чем не почувствовали себя намного лучше. Вся гора Лунхушень была обвита драконом и тигром. Сильнейшее давление шло вниз с небес. «Инь!» Раздался крик птицы, который разорвал белый туман, окружающий всю гору Лунхушень. От этого крика туман в один миг рассеялся. Дракон и тигр источали богатое золотое сияние, так что вся гора Лунхушень сияла ярким светом, как при восходе солнца. Дракон и тигр, совместно переплетаясь друг с другом, ворвались в колодец демона. Гора непрерывно вибрировала, так, словно внутри горного массива происходило обычное землетрясение. Все, включая Бэйфэна, обалдели от этой мифической сцены. Оба огромных существа, при желании, могли в два счета раздавить всех. «Дэн Сизи, что происходит? Вы должны дать нам объяснение». Многие мастера были расстроены. А что со всеми ними было бы, если бы животные появились на шаг позже? Кто знает, может быть, их всех втянуло бы в колодец в зале и разорвало. Кто думает задницей, те пусть имеют дело с мастером, затевающим подобное мероприятие, но они кончат дурно. Да, нам должны дать какое-то объяснение. Многие мастера додумались только сейчас, что находились в зале демонов вместе с появившимся злым духом в течение нескольких часов, и почувствовали в душе холод. Они, прямо-таки, остались в живых на пороге на тот свет. Глава 198. Секретные новости. В толпе мастеров не было единого мнения. Буквально минуту назад, все они были на пороге в ад, поэтому сейчас в них бурлили гнев, ярость и страх. Конечно, нашлись и такие, кто обвинил во всем даосов горы Лунхушень. Дамы и господа, на этот раз, мы, семья горы Лунхушень, допустили упущение. В качестве извинения от даосов горы Лунхушень, каждый из вас может получить комплект лечебных порошков. Дэн Сизи не пренебрегал опасностью, скрытой в колодце. Но кто мог знать заранее, что эта роковая звезда горы внезапно проснется? В этом колодце действительно заключен сильный демон. Дэн Сизи услышал это, он понимал, что в душе люди намного лучше, но один мастер все же не сдержался и спросил, что еще. Дэн Сизи был в нерешительности, но затем обернулся и посмотрел на Пуяна. Должен сказать, что этот колодец создал мастер Даос в самые первые дни образования общины на горе Лунхушень. Для этого он использовал весь горный хребет, раздавив под ним 365 больших демонов. Эта легенда изложена в Шанхай Цзин, в записи о свирепом звере. Пуян очень неохотно добавил, что эта часть истории горы дракона и тигра относится к мифам и передается из поколения в поколение. Самым пугающим в ней был тот факт, что абсолютно невозможно окончательно уничтожить колонию демонов под горой. Боже мой, 365 больших демонов. Услышав эту тайну, группа мастеров сразу поскушнела. Если один большой демон настолько ужасен, то сколько бед могут принести более 300 больших демонов, если они вырвутся? Это будет беда. Даже Бэй Фэн был удивлен. Если оценить огромную силу демона, становится понятно, что его сила, безусловно, врожденная. Насколько же тогда велика разрушительная сила более 300 больших демонов? Если подумать еще чуть-чуть, то возникает вопрос, если в первые дни более 300 демонов были сокрушены высочайшим мастером, то насколько же мощным был сам этот могущественный мастер? Но какова же связь между усмирением демона и кондором снежного горного хребта, рассуждал Бэй Фэн. Но в таком случае, огромное значение имеет прозвучавший крик птицы. В тот момент его собственное крыло снежного кондора горело огнем, как будто собиралось вырваться из тела. Взглянув на лица в толпе, Пуян понял, что эти люди запутались. Дамы и господа, первое поколение высочайших наставников в то время сокрушило 365 демонов, но прошло более 1000 лет, большая их часть уже давно мертвы, и на данный момент осталось только 3 больших демона. Простите, но люди боятся, потому что это настоящий тысячелетний демон. Прошло более 1000 лет, правящие династии сменились одна за другой, но в мире все еще существовали эти огромные божества. Первоначально эти большие демоны обычно очень безопасны, потому что заблокированы в пространстве, где не могут использовать ни одну из своих способностей и пополнить запас энергии. Их сила уменьшилась, но из-за смертей двух врожденных, происшедших последовательно одна за другой, рядом с колодцем в зале демона, один из них очнулся от сна. Пуян с усмешкой сказал, что это не самое худшее. Худшая новость заключалась в том, что большой массив горы пришел в запустение, а он в течение 10 лет не может найти достаточно пригодного материала, чтобы восстановить и отреставрировать рубеж обороны, удерживающий нечисть от возможности выйти из устья колодца. Целых 10 лет они не могут найти достаточно материала для ремонта колодца, запирающего большого демона, который в силах доставить кучу неприятностей. Пуян решил взять на себя инициативу и рассказать секрет, который необходимо сообщить государству. На самом деле, никоим образом нельзя жертвовать горами дракона-тигра. Чтобы не вовлечь невинных людей в борьбу с демонами, даосы горы Лунхушень, не колеблясь, отказались от исконной земли. Как только они не смогут сдерживать демонов, их можно будет остановить только ядерным оружием. Присутствующие мастера, услышав новость, были испуганы. Не осмеливаясь остаться, они сказали, что хотят уйти. Даосы общины Лунхушень тоже начали выходить из храма, возвращаясь к привычным обязанностям. Вместе с тем, многие мастера, а особенно молодое поколение, крепко-накрепко запомнили Бэй Фэна, как личность, не признающую никаких запретов в решении своих дел, способного упрямо идти к цели даже в безнадежной ситуации. После того, как ушли мастера, слух о деяниях Бэйфэна быстро распространился по всему темному миру Чунцина. Япония потеряла в Лунхушень несравненного гения, предположительно достигшего врожденности среднего уровня. Сына семьи Цилинь, Гао, который не выиграл испытания, было решено послать кандидатом на главу бойцов Наньяна, насчитывавшую 3000 людей. Вместо молодых кандидатов семьи Цзянбы, признанных лучших мечников, внезапно появился фехтовальщик-виртуоз, который в зале горы Лунхушень на глазах у всех обезглавил мечом злых японских демонов Ямабуси. Люди, которые слышали эти слова, не верили, считая их преувеличенными. Как можно обезглавить мечом врожденного мастера? Целый ряд малых и средних семей отказывались верить напрочь. Они думали, что молодой человек все подстроил, чтобы прославиться. Те, кто действительно был на месте происшествия, рассказывали обо всем туманными фразами, уходя от однозначных ответов. Как сказал Даос Юйдань, секрет не будет ни для кого секретом, если молодому поколению отдать устный приказ о молчании, чтобы не распространялись слухи, которые могли вызвать панику. Дэн Сизи и Бэй Фэн сидели в доме Тиньши, скрестив ноги, и пили ароматный чай. Запах свежего натурального чая распространился по всей комнате. «Честно говоря, я действительно не ожидал, что через несколько месяцев ты окажешься передо мной с достижениями, из-за которых тебя теперь надо называть старшим коллегой». Помолчав некоторое время, Дэн Сизи с некоторой грустью сообщил, что решил оставить пост начальника охраны горы Лунхушень, чтобы сосредоточиться на собственном росте мастерства и прорваться к врожденным качествам. «Собрат, ты можешь обидеться на меня, но на этот раз я пришел к тебе, как к другу, чтобы попросить о помощи». Бэй Фэн, улыбаясь, покачал головой. Хотя в сообществе боевых искусств было разделение на высший и низший ранг, но Бэй Фэн не хотел, чтобы старший по возрасту называл его старшим. «Пожалуйста, расскажи о своей проблеме. Думаю, что семью горы Лунхушень в Чунцине все еще уважают». Дэн Сизи даже приподнялся, для торжественности. «Это не так уж важно, только помогите мне найти трех моих людей. Несколько месяцев назад я послал нескольких моих подчиненных по торговым делам, и они бесследно исчезли». Бэй Фэн вытащил три фотографии. «Хорошо, я распоряжусь, а ты, друг, можешь пока остановиться в доме Тиньши». Дэн Сизи кивнул, а затем дал распоряжение даосскому священнику, и тот, взяв фотографии, ушел прочь. «Друг, беру на себя смелость обратиться к тебе с просьбой. Я не знаю, можно ли взять книгу Синьи Цуань и сделать копию для семьи горы Лунхушень. За это мы отдадим тебе 4 пилюли бессмертия». Дэн Сизи на мгновение задумался, немного смутившись, а потом высказал свою просьбу, глядя Бэй Фэну прямо в глаза. «Можно, конечно». Бэй Фэн кивнул, соглашаясь. На взгляд Бэй Фэна, не было в мире никаких непобедимых боевых искусств, были только непобедимые люди. Он совершенно не боялся, что кто-то изучит книгу Синьи Цуань, а потом использует эти знания против него. Бэй Фэн вытащил книгу Синьи Цуань и передал Дэн Сизи. На горе Лунхушень воцарилось спокойствие. На заре раздался звук колокола, священники-даосы по одному вставали и начинали утренние упражнения. Бэй Фэн, естественно, тоже проснулся и начал расслаблять мышцы и кости. Чем больше людей, тем больше помех. Поэтому Бэй Фэн практиковал немалую технику дыхания света, а воплощение огромного неуклюжего медведя, и как неуклюжий гигант, ходил переваливаясь с боку на бок. Он казался неуклюжим, но на самом деле был очень быстрым, и каждый раз, когда он делал шаг, он как будто укоренялся. Тончайшие ощущения покалывания исходили от спины Бэй Фэна и шли в жаркой крови, подобно магме, следовал за его телом. Эта кровь и сущность кондора снежного хребта. Бэй Фэн почувствовал себя измененным, он остановился, духовная сила окутала спину. Он обнаружил, что это поражающей чистоты кровь идет от правого крыла кондора снежного хребта. Хотя количество ее было очень мало, и сравнение его с ци и кровью Бэй Фэна не стоило упоминания, но степень ее чистоты была несравнимо выше. Бэй Фэн начал перемещать ци и кровь всего тела, окружая кровь и сущность снежного кондора. После очистки Бэй Фэн ясно почувствовал, что его собственные ци и кровь значительно улучшились. Глава 199. Бокс Синьи Цуань. Это удивительное явление немного встревожило Бэй Фэна. Этот шлейф ци и крови снежного кондора, вопреки ожиданиям, улучшали его собственные ци и кровь чрезвычайно эффективно, хотя несколько дней назад такого рода явления не возникало. Неужели это вызвано вчерашними изменениями? После долгих раздумий, ему казалось, что это единственное объяснение. Бэй Фэн считал, что, на самом деле, для него это очень хорошо. Крыло снежного кондора включало в себя так много крови, что ее хватило бы до окончания полной очистки его собственной крови, а также позволило бы улучшить часть важнейших способностей. Вполне довольный, Бэй Фэн вернулся в дом, зашел даос священник и подал на стол миску жидкой каши. Эта миска с кашей выглядела неплохо, она была натурального зеленого цвета, с плавающими в ней листьями. Комнату наполнил такой изумительный аромат, что Бэй Фэн выпил ее одним глотком. Во рту взорвался лекарственный привкус, но этот вкус не обладал горьким привкусом лекарств китайской медицины, он был только слегка сладковатым. Различные травы были смешаны в соответствии со строгим соотношением, эта миска каши была своего рода лечебным питанием, а во рту было ощущение, как будто слой за слоем расцветали множество цветков лотоса. После того, как он проглотил кашу, поток тепла прокатился по всему телу, всплеск лекарственных свойств доставлялся в каждую клетку тела, ускоряя метаболизм клеток и делая их более мощными. Оказывается, лечебное питание может быть таким вкусным, воскликнул от избытка чувств Бэй Фэн, выпив кашу. Эта миска лекарственного питания была бесценна, одни лишь только затраты на ее компоненты могли напугать миллионера. Лишь одна из трав, используемых для ее приготовления, будучи выставленной для продажи, могла заставить людей разбить друг другу головы, чтобы купить ее. Среди них было несколько видов растительных лекарств, которые относились к уровню чудодейственных. Из поколения в поколение даосы горы Лунхушень наугад, на ощупь искали и черт знает сколько раз терпели поражение, нащупывая состав лечебного эликсира. Съев завтрак, Дэн Сизи подошел к комнате, в которой находился Бэй Фэн, и вернул ему книгу Синьи Цуани «Четыре пилюли бессмертия». Бэй Фэн не отказался и взял предложенные пилюли. Он осознавал, что сделал только лишь первый шаг в загадочную область врожденных сообщества боевых искусств. И хотя он стал намного более сильным, чем средний человек, для достижения полного совершенства в самом конце от него потребуется максимальное усилие. Еще одной причиной принять предложение были человеческие отношения. Он передал книгу Синьи Цуань для копирования в хранилище горы Дракона-Тигра, а гора Лунхушень заплатила за это 4 пилюли бессмертия. С первого взгляда кажется сделкой, но на самом деле доверие и дружба между обеими сторонами стало на шаг ближе. Мистик 4 и остальные члены группы все еще находились в постели. Субо и девушки еще не пришли в себя после происшествий в зале демона. Дэн Сизи ушел сразу после того, как отдал книгу и пилюли Бэй Фэну. На уход в отставку с поста главы охраны его подтолкнул живой пример Бэй Фэна. Сейчас он был занят передачей дел преемнику, и от этих хлопот у него рябило в глазах. Бэй Фэн аккуратно открыл книгу бокса и начал ее просматривать. Книге было много лет, ее страницы пожелтели, но все же хорошо сохранились и не были повреждены. Некоторые говорили, что истоки Синьи Цуань тянулись от Джи Цзика, другие говорили, что ее передал Юэ Фэй, но на самом деле происхождение Синьи Цуань имело более древние истоки. Техника Синьи Цуань, также известная как Ицуань, была создана путем имитации приемов нападения и защиты 12 видов животных. Бэй Фэн с нетерпением взглянул на страницу и недоуменно поднял голову. Что это? Глядя на кривые иероглифы текста, Бэй Фэну захотелось взвыть. У него в руках были знания, которые он не мог прочитать. Бэй Фэн долго смотрел на открытый лист книги, сознавая, что не может понять ни одного слова. Раньше он читал древние книги в унифицированном иероглифическом письме, на современном уровне, предельно сохраняющем смысл, да еще, в придачу, с комментариями. Это Цзигувань, или Дачжуань, древние стили письма. Бэй Фэн смотрел на кривые иероглифы текста и строил догадки. Действительно, книга создана, чтобы использовать записанные в ней знания в практике жизни, но как ее прочесть, я не знаю. Бэй Фэн вздохнул, а затем вспомнил о предложении системы небесной рыбалки обучить его пониманию языков иного мира. А чем отличается иностранный язык от языка другого мира? Он еще раз обдумал свою идею, а затем приступил к испытаниям. Бэй Фэн погрузился в медитацию. Система, мне нужен перевод книги Синьи Цуань. Дзинь, требуется 10000 опыта рыбалки. Переводить? Раздался звук системы. Бэй Фэн застыл. Почему так дорого? Ты, бесчестная система, бронился Бэй Фэн. За перевод одного экземпляра книги система требовала 10 000 опыта рыбалки. Это же сколько надо рыбачить, чтобы собрать такое количество опыта. Это искусство Синьицуань является наивысшим в мире боевых искусств. Это боевое искусство почти волшебное. Прозвучала всего одна фраза, и Бэй Фэн решил позволить системе начать перевод. Посмотрев на остаток опыта, он увидел, что тот имеет только 4 цифры. Он страдал от ощущения, что оставшийся опыт рыбалки слишком маленький, поэтому обновление в обозримом будущем ему не светит. В его руках со вспышкой света появилась книга Синьицуань. Книга ярко засияла, лучи света направились в сторону головы Бэй Фэна и проникли в нее, а книга, напоследок ярко вспыхнув, превратилась в пепел и исчезла. Бэй Фэн в оцепенении застыл на месте. Он был как во сне, а в это время неисчислимый поток информации врывался в его голову. В книге Синьицуань было, казалось бы, не так много слов, но каждое слово содержало множество значений, каждая из которых давала новый опыт. Бэй Фэн выдохнул полные легкие воздуха, который сформировался в 3-метровый радужный меч, прямо в воздухе, и долгое время неохотно рассеивался. Этот текст действительно глубокий и многогранный, но и единственная пиктограмма, полностью отражающая смысл книги Синьицуань, точно выразила это. Бэй Фэн открыл глаза, он чувствовал перенапряжение и боль в голове. Пиктографическое письмо появилось 1000 лет назад. По слухам, оно было создано Цан Цзе, придворным историографом мифического императора Хуан Ди. Цан Цзе называл мир родоначальником иероглифов, а старинная и нынешняя письменность пришли от него. Таким способом это не будет работать. Я должен потратить весьма ограниченное количество времени на то, что нужно сделать, чтобы я мог идти вперед и расти не по дням, а по часам. Бэй Фэн неожиданно осознал правду, его обучение слишком сложное. Хотя алхимия является великим учением, но она требует слишком много времени, ведь ученику алхимии нужно научиться контролировать свой собственный интеллект, а это требует огромного количества времени. В настоящий момент это повлияет на его достижения в боевых искусствах. Теперь мне нужно, насколько это возможно, сделать прорыв на более высокий уровень, обнаружить узкие места, чтобы впоследствии, вернувшись назад, сделать выводы по аналогии, исходя из полученного опыта. Осознав, что все это можно довести до полной ясности через какое-то время, душа Бэй Фэна в какой-то момент почувствовала облегчение, и даже в голове несколько просветлело, а головная боль значительно облегчилась. Алхимия, конечно, хороша, но что касается меня, то от занятий алхимией больше вреда, чем пользы. Это занимает массу времени, а результат непропорционален затратам. Похоже, что настало время обучить мистика 4 и остальных. Бэй Фэн подумал мгновение и решил передать алхимию мистику 4 и остальным. Кроме того, пришло время заняться их практикой, чтобы повысить их прогресс, ведь сейчас мистик 4 и остальные слишком далеки от нужного уровня квалификации. Пришло время познакомить его с новой проблемой, которую он должен преодолеть. Кроме боевых ситуаций, мистик 4 был нужен, чтобы помочь ему и с некоторыми другими вопросами. Когда вернемся назад, я дам им целый ряд тренировок. Бэй Фэн улыбнулся, казалось, он думал о том, какие забавные вещи могут произойти в будущем. Затем он сел, скрестив ноги, погрузил разум в оболочку духа и начал постигать бокс книги Синьицуань. Синьицуань – это не просто бокс. В книге было описано множество приемов борьбы с оружием. Но основной смысл состоял в том, что существовало 12 стилей бокса в виде форм животных. Именно эти стили в зверообразных формах являются сердцем Синьицуань. Эти 12 стилей можно было свободно комбинировать, чтобы сформировать конечное действие в призванной форме. Например, кулак дракона и кулак тигра могли превратиться в небесный удар дракона-тигра. Эволюция конечной формы призванных существ и время, затраченное на практику, играли меньшую роль, чем самое главное – глубокое постижение природы процесса. Глава 200. Вздумалось удаву слона проглотить. Синьицуань включала в себя чрезвычайно сложное содержимое, даже после перевода. Бэй Фэн просматривал текст и чувствовал некоторые шероховатости, но, по крайней мере, текст можно было понять. К тому же смысл бокса был выгравирован в уме Бэй Фэна, и об этом не следовало забывать. Во второй половине дня Субо и остальные проснулись, и первое, что они учуяли, был густой поток запаха китайской медицины. Вы проснулись? В таком случае, вот вам, пожалуйста, ваши предметы питания. Монах был вежлив. Подождите немного, Я хочу обучаться боевым искусствам. Суббо торопливо встал с постели. В каждом движении тела он ощущал какую-то шероховатость. Тело двигалось как бы со скрипом, как ржавый механизм. Суббо горел желанием. Вчерашнее потрясение было слишком велико. Впервые в жизни он узнал, что боевые искусства действительно существовали в мире. Монах отрицательно покачал головой, игнорируя вопрос Суббо, и повернулся, чтобы уйти. Если кто-то имеет способности, он ведь сам выбирает, применять их или нет. Суббо не мог забыть произошедшее. Ему казалось, что вчера та пара, что вела бой с третьим человеком, даже все трое людей были молоды, но насколько могущественны. Он считал, что обучиться практике не так уж трудно, особенно, если заниматься с наставником, и через несколько лет разве не будет он таким же быстрым, как птица. Вусяли и Линцзянь проснулись одна за другой, обе женщины выглядели морально истощенными, по всей видимости, больше от испуга. Вскоре монах вернулся, он принес три чаши с жидкой кашей. Эта каша была не такой, как та, что принесли Бэйфэну, однако она тоже являлась редко встречающимся лечебным питанием. Суббо, который проголодался за день, выпил кашу за раз и почувствовал волну тепла от желудка. Это тепло согрело все тело. Очень вкусная каша, а как ее готовит? Вусяли выпила всю кашу и почувствовала, что эта миска обычной каши – самая вкусная еда, которую она когда-либо ела. С такой кашей можно открыть свой собственный магазин, чтобы продавать каши для здоровья. На этом ведь можно было бы неплохо заработать. Эта каша готовится исключительно как лечебное питание. Она способна укрепить ваш дух, поднять тонус и усилить кровь. Процесс ее производства очень сложный, сказал монах. Смысл его слов был очевиден заранее, он просто не хотел говорить. По сути, все это объяснять было бесполезно, потому что, не говоря уже о сложности производственного процесса, обычные люди не могли бы использовать искусство легкой медицины без дополнительных познаний. Спасибо, мастер. Только Лин Цингуа искренне поблагодарила священника, приняв подарок. Младший наставник, я хотел бы учиться с учителем, серьезно сказал Суббо, встав прямо перед монахом. Если ничего другого нет, уходите. Монах снова отрицательно покачал головой и пошел прямо на улицу, полностью игнорируя слова Суббо. Подождите, младший наставник, подождите. Если вы позволите мне обучаться в общине горы Лунхушень, я вам заплачу, как насчет миллиона. Суббо загородил проход и, скрипя сердце, назвал такую высокую цену. Уходи. Монах просто вытянул руку, сделал ладонью движение, напоминающее взмах хвостика рыбки, и Суббо почувствовал сильный поток энергии, который в один момент отодвинул его в сторону. Суббо нахмурился, но не решился еще раз приставать к монаху. Вчерашние события все еще стояли у него перед глазами. Монаху достаточно было одного хлопка, и они не смогли бы дать отпор. Дорогой, скажи, а община Лунхушень собирается выплачивать нам компенсацию? В конце концов, мы подверглись стрессу по их вине. Я даже не знаю, вдруг будут какие-то осложнения. Вусяли произнесла это трагическим голосом, не отрывая взгляда от пасмурного лица Суббо. Да, нехорошо вышло. Они ведь сказали, что горная область Лунхушень закрыта, а мы самовольно решили сюда прийти. Кроме того, они спасли нам жизнь. Лин Цингуа высказалась резко и категорично. Она видела, что с Вусяли все в порядке, но ее бесила ее стяжательская жилка, которая рано или поздно будет иметь катастрофические последствия. Ничего, они испугаются и согласятся с нашим предложением. А если этого будет мало, то мы скажем им, что придадим огласке все, что здесь видели. Чем больше Вусяли говорила, тем ярче горели ее глаза. Идея выложить в интернет увиденное сулила принести доход, гораздо больший, чем сумма за билеты в парк Лунхушень. Вусяли уже мечтала о совместном предприятии с общиной Лунхушень по изготовлению лекарственной пищи. От такого предложения они не смогут отказаться. Суббо сделал волевое усилие над собой, но в сердце еще оставались некоторые сомнения. Нельзя упускать эту возможность, я хочу попробовать. Кроме того, я не говорю ерунды, как знать, что не будет никаких последствий от пережитого. Вусяли подошла к двери, Суббо с кислым лицом последовал за ней. В конце концов, богатства и почета не добиться без риска. Подожди меня, ты что, с ума сошла? Лин Цингуа последовала за ними. Воистину, браки у людей предопределены, потому что они имели общие черты, а эти двое были одинаково одержимы алчностью. Цзюйши, возникло неотложное дело, а наставники заняты. Позвольте мне отвезти вас туда, Мне кажется, именно ваше толкование инцидента будет результативным и действенным. Примпе, Цзюйши, верный последователь учения Будды, почтительно сказал молодой монах. Он стоял на пороге комнаты Бэйфэна, и пара его глаз ощупывала тело Бэйфэна. Как смог этот человек обезглавить двух врожденных мастеров? Не обладал же он силой шестирукого. Монах немного помолчал. «Сделайте одолжение». Бэйфэн кивнул, соглашаясь, встал, одел какие-то штаны и последовал за монахом. «Младший наставник, подождите». Позвала женщина, она проходила через двор, но увидев их, бегом понеслась в их сторону. «Ну, почему тот человек еще здесь?» Мельком взглянув на Бэйфэна, Вусяли больше не обращала на него внимания. Видно, что не богат, и на вид не очень привлекательный, естественно, Вусяли он был неинтересен. «Монах, мы попали в неприятности на горе Лунхушень, и что же, разве не вы в ответе за это?» Вусяли угрожающе нахмурилась и в порыве праведного гнева выплеснула поток слов прямо монаху в лицо. «Да, правильно, гора Лунхушень должна дать нам объяснение». Субо сделал шаг вперед и поддержал Вусяли. Несчастный монах был единственным противником этих двух людей, которые спорили о следующем. Вусяли и Субо упорно твердили, что они находились на горе Лунхушень и попали в неприятности по вине даосов. Их беспокоило, будут ли от этого какие-либо последствия, которые им должны компенсировать. Бэйфэн стоял в сторонке и помалкивал, только мало-помалу он все больше хмурился, видно было, что скоро у него лопнет терпение. «Вы знаете, кто мой отец? Я говорил вам, что мой папа был заместителем мэра. Он мог бы помочь вам реорганизовать местность горы Лунхушень. Хотите, верьте или нет?» Поставленный в трудное положение, монах долгое время пытался что-то растолковать. Глядя на мягкого и уступчивого монаха, Субо не складывал оружие и старался изо всех сил. «Что с того, что вы сообщество боевых искусств? Вам придется руководствоваться правом. Ну и ну». Какая удивительная способность запугивать ребенка. Вусяли и Субо одновременно посмотрели на новое лицо на сцене. Лин Цингуа кричала на них. «Наша ты красота, в чем дело? Ты кому помогаешь? Ведь мы же потерпевшие». Вусяли, похоже, не ожидала, что эта хрупкая слабенькая подружка, на самом деле, могла так сердиться. «Правильно, ваше изящество, мы жертвы, хорошо, но если разбираться в причинах и если вернуться к началу событий, тогда в таком случае, чей это был замысел? Не считаете ли вы, что мы сами виновники нашей несчастной судьбы?» Но Субо на вид был воплощенным праведником и хорошо держал фасон. Но ведь Лин Цингуа слышала, что эти двое говорили раньше. Все эти отговорки только ради того, чтобы найти повод и уговорить даосов горы Лунхушень пойти на уступки. «Тут это, мой отец губернатор, кто больше, мэр больше или губернатор больше, а?» Раздался слабый голос. Это еще одно лицо вступило в спор. Глава 201. Плохой пример для детей. Едва прозвучали эти слова, три спорщика остолбенели, а потом все вместе уставились на 14-летнего монаха. «Ха-ха, твой папа губернатор, а ты пришел сюда совершенствоваться? Ну да, как же?» Субо рассмеялся. Это действительно было слишком смешно. Ни один губернатор не может быть до такой степени наивным дурачком, чтобы послать родного сына страдать на эту гору Лунхушень. Неужели священники и монахи способны говорить неправду? Вусяли прыснула смехом, она считала, что этот монах очень миленький. «Не надо нам ничего рассказывать, пусть лучше быстренько выйдет ваш главный, и мы поговорим о проблеме компенсации». Сдерживая улыбку, Лин Цингуа извинилась за сказанное ее спутниками, ну а Вусяли просто не хотела говорить с этим монахом. «Пойдемте». Бэйфэн только покачал головой. Он впервые видел такого высокомерного человека, который совершенно всерьез пытался шантажировать гору Лунхушень. Удивительно бесстрашный человек. «Сюда, Цзюйши!» Монах поспешил показать путь Бэйфэну, игнорируя Субо и остальных. «Ой, монах, если уж твой отец губернатор, то в таком случае он плохо передает тебе свой родительский опыт. Извините, но лично меня умиляет, что этот достойный сын губернатора сам пошел проводником слов Будды для тех, кого еще не успел отправить к праотцам его отец». Субо видел презрение во взгляде маленького даоса, который сконфузился. Дальнейшие действия маленького священника были остановлены вытянутой рукой Бэйфэна, который весело сказал: «Мальчик, а знаешь ли ты, как следует поступить в такой ситуации?» Бэйфэн посмотрел на ошеломленного монаха и понял, что нужно дать ему урок умения постоять за себя, иначе такого мягкого носителя идей горы Лунхушень еще не раз будут жевать другие чужаки, загрызут и костей не оставят. Эй, ты слышал меня? Позвони своему хозяину, в противном случае, неприятности не закончатся одним сегодняшним днем. Не унимался Субо, которого страшно задевало отсутствие реакции у монаха, от этого он чувствовал себя униженным. «Я не знаю», — ответил маленький монах Бэйфэну. Он повернул голову, посмотрел на кричащего Субо и покачал головой. «Когда истине преграждает путь слепое непонимание ученика, следует избить его, а затем дать ему объяснение снова. Без битья нет другого способа наставить тупиковый ум на понимание. Если одного раза окажется недостаточно, то следует снова побить его». Бэйфэн произнес это очень строгим тоном. Глаза маленького монаха сверкнули смущенно, а затем он взял эту фразу на вооружение. Он по-прежнему оставался стоять на месте, потирая лоб. Ребенок с разных сторон обдумывал сказанное. «Итак, что же ты все еще ждешь? Бей его, наконец!» Бэйфэн встряхнул своими длинными волосами, подстрекая монаха. «Я дам тебе, ха!» Субо все еще болтал, когда маленький монах внезапно сделал шаг, поднял голову и нанес прямой удар кулаком по лицу Субо, от которого тот упал на землю. Шлеп! Не готовый к такому повороту событий, Субо как упал на землю, так и лежал там. Маленький монах начал свою атаку внезапно, но годы практики закалили его, и его удар был сильнее, чем у его сверстников. От удара у Субо засветились звездочки в глазах, и он вырубился. «Как ты можешь бить невинного? Я подам на вас в суд!» Вусяли подбежала к Субо и поспешно осмотрела его травму. Кроме опухшего лица, не было больше никаких серьезных проблем. Тогда она бросилась вперед и схватила маленького монаха за одежду. «Не нужно слишком много думать о такой женщине, одна оплеуха, и с нее довольно». У Бэйфэна явно прорезался хвост с треугольным кончиком, он был похож на коварного дьявола, но наставлял он обычно, как простой белый священник. Хлоп! Раздался звук оплеухи, Вусяли оцепенела на месте, затем закрыла лицо руками и разрыдалась. «Ну что, легко и просто», — сказал Бэйфэн, глядя на ликующее лицо маленького монаха. «Сзюиши, это было круто». Маленький монах торопливо кивнул, он был готов боготворить Бэйфэна. «Как вы можете учить ребенка бить людей?» — упрекнула Бэйфэна Линь Цзиньгуа. Она присела на корточках возле рыдающей Вусяли и пыталась ее успокоить. Монах дернулся вперед, но Бэйфэн остановил его, положив руку ему на плечо. «Ты должен научиться различать, когда нужно бить, а когда нет. Не все зависит от кулака. Кулак – это только средство, а ум – это ключ». Бэйфэн учил монаха пониманию, что даосский священник не должен использовать только насилие для решения проблемы. Маленький монах был несколько сбит с толку, ему не все было понятно, но он кивнул, соглашаясь. «Встречайте старшего мастера, Минцзи, поблагодари преподобного мастера за его советы». Старший мастер заметил все, что здесь произошло. Когда он только зашел в трапезный зал, он первым делом церемонно поприветствовал Бэйфэна, и лишь затем обратился к маленькому монаху. «Отец-наставник», в удивлении воскликнул Минцзи, он никак не ожидал, что отец-наставник придет. «Не навреди, мне очень нравится этот ребенок». Бэйфэн затрепетал, в душе он все-таки считал себя несколько слабым, в конце концов, это был самый настоящий старший мастер. Этот мастер сам по себе достиг высшей точки в циркуляции ци, в любое время он мог прорваться во врожденное состояние. Даже на горе Лунхушень его положение, несомненно, далеко не низкое. «Вы осмелились ударить человека, пропади у вас тут все пропадом». Субо закрыл лицо, его глаза были полны гнева, все его 20 лет жизни были благополучными, а теперь он нахлебался неприятностей по самые уши. Если пройдет слух, что его побил маленький 14-летний ребенок, как после этого он сможет поднять голову в своем кругу? «Мастер, этот человек сказал, что его отец является заместителем мэра по торговле, давайте компенсируем ему ущерб». Монах Минцзи по-прежнему был очень обижен, потому что эти мужчина и женщина бронились без всякой причины и повода. «Хорошо, ты сначала отведи последователя к главному руководителю, а я пока разберусь здесь». Старший мастер ласково коснулся головы маленького монаха. Наставник этого ученика тоже был озабочен. Этот малыш обладал многообещающим талантом самосовершенствования. Все было бы прекрасно сотню лет назад, но теперь времена изменились. У него в Лунхушене нет ничего, и многие братья будут ревниво следить за его свиданиями в большом городе. Ко всему, врожденный характер этого ученика не даст ему всегда оставаться в горах дракона-тигра. Рано или поздно он спустится с горы, пытаясь существовать в бренном мире, подавляя свои свойства и страдая от людей. Теперь, глядя на монаха, Бэй Фэн видел, что тот почувствовал себя уже более уверенно, и это было, по крайней мере, уже хорошо. «Учитель, тогда я проведу его к главе учения». Мин Цзи сделал почтительный поклон учителю, а затем Бэй Фэну. С самого начала и до конца беседы Бэй Фэн даже не глянул в сторону Субо. Они находились на разных уровнях духа, поэтому естественно, что Бэй Фэн не озаботился несколькими случайными прохожими. Что касается возможности разрешить беспокойную проблему, то Бэй Фэн не волновался. Достойный Лун Хушен имел приличную сеть контактов, способную напугать и не таких людей. Бэй Фэн с Мин Цзи пришли во двор. Двор был небольшой, внутри стояло одинокое старое дерево. Листья на ветках были уже все желтые. Дул порывистый ветер, он срывал листья большими падающими охапками. Тонкий аромат чая из цветков сливы носился в воздухе. Дом был небольшой, но своеобразный. Трудно было представить, что такой крохотный дом был жилищем главы общины горы Лун Хушень. Глава, последователь прибыл. Почтительно сказал монах Мин Цзи, стоя у входа. Глава 202. Снег. Бэй Фэн зашел в дом, Дэн Сизи сделал приглашающий жест руками и заварил горшок с чаем для Бэй Фэна. Это был уникальный чай из листьев, собранных с чайных кустов, которые росли только на горе Лун Хушень. Говорят, что второй преемник небесного учителя однажды нашел чайное дерево в непроходимой местности. В течение года можно было собрать всего лишь 99 листиков чая. Этим чаем угощали только самых важных гостей. Хороший чай. Бэй Фэн сделал небольшой глоток, аромат заполнил рот и язык. Он был как чудесная запоминающаяся мелодия, которая повторялась снова и снова. Выпитый одним глотком чай падал внутрь, как будто проникал в душу. Целый полноводный поток чистоты попадал в голову, и это было похоже на очищение ума. Человек чувствовал себя полным энергии. «Дзюиши, люди, которых ты просил разыскать, найдены. После полудня они будут здесь». Дэн Сизи помассировал виски. В ближайшее время он хотел передать свои права начальника охраны, а учитывая все аспекты, которых было слишком много, это требовало времени и усилий. «Спасибо, а где же их нашли?» — с любопытством спросил Бэй Фэн. «В ювенальном центре заключения, в тюрьме». Дэн Сизи получил это сообщение час назад, после чего со смехом подробно передал Бэй Фэну слухи о славных деяниях троицы. Сразу по прибытию в Лингши они вышли на банду, которую подозревали в связях с шайкой телефонных мошенников. Но прошло время, а они так никого и не нашли. Мало того, они вступили в конфликт с полицией. После того полиция уничтожила банду, она пришла в замешательство. Они никоим образом не могли подумать, что банду людей в летах возглавляет маленькая девочка, которой с виду лет 11. Суд приступил к судебному разбирательству и провел допрос, на котором все трое в один голос твердили, что их хозяин не главарь банды, а действительно талантливый человек, но их на всякий случай заперли, как банду преступников, считая, что у них не все в порядке с головой. Бэй Фэн смеялся до слез. Но разве этот мистик 3 выглядел умным? Почему же мистики 1 и 2 беспрекословно ему подчинились? Но если подумать, то мистик 1 еще ребенок и многого не знал. Мистик 2 однозначно простак, поэтому по сравнению с ними, мистик 3 отпетый злодей. Пораскинув мозгами, Бэй Фэн пришел к выводу, что мистик 3 просто каким-то образом перехитрил и ввел в заблуждение двух напарников, а не подчинил их себе силой. «Собрат, если у тебя нет других срочных дел, завтра ты можешь присутствовать на церемонии. Завтра будет знаменательный день в жизни горы Дракона-Тигра. Мы узнаем, кто станет моим преемником», — сказал Дэн Сизи с улыбкой. Все вопросы передачи дел были уже практически решены. На плечи не давил груз ответственности, и в душе Дэн Сизи уже стало легко и свободно. Бэй Фэн в это время внимательно рассматривал Дэн Сизи. На уровне восприятия тот был полностью обновлен. Его кровь, казалось, кипела. Она все время колебалась, торопилась подняться до критической точки и через некоторое время опадала. «Поздравляю, единоверец, да с тобой, ожидаем прорыв к врожденности», — с улыбкой сказал Бэй Фэн, обращаясь к Дэн Сизи. «Ха-ха, за годы выполнения обязанностей начальника охраны обладание властью давно перестало меня очаровывать. Вчера я видел наших молодых Наньяна с Цань Цзюнем, и они отметили, что неожиданно для себя обнаружили выросшего и крепко ставшего на ноги юного паренька. Причем, заметили они, у него не было под рукой ни одной горы дракона-тигра. Что же, настало время и мне сосредоточиться на восхождении к высотам боевых искусств. Дэн Сизи понимал, что слова молодых воинов имели смысл. Молодежь уже достигла его уровня, а он, мастер, пропустил без роста слишком много лет. Бэ Фэн на эти слова ничего не сказал, только улыбнулся. Сейчас Дэн Сизи был одним из самых сильных врожденных мастеров горы Лунхушень. И хотя он потратил впустую много лет без тренировок, но обладая бездонным наследием духа, он имел ни с чем не сравнимое основание для дальнейшего роста. Расти в мастерстве после прорыва к врожденности было тем труднее, чем лучше становился мастер. Но даже среди мастеров мало кто мог сравниться с Дэн Сизи. Бэй Фэн вернулся во двор отведенного ему дома и сел на краю пруда. Он с удовольствием наблюдал за яркими декоративными рыбками, снующими в воде. Рыбки хватали корм, который он им бросал, пытаясь оттеснить друг друга. Ему пришла в голову мысль, что то же самое относится и к воинам. Ресурсы небес и земли ограничены, поэтому идет конкуренция за их обладание. Погода была не очень хорошая, небо было покрыто толстым слоем облаков, свистел холодный ветер. Бэй Фэн не заметил, как начал падать снег и укрыл двор тонким слоем. Он продолжал спокойно сидеть, как будто окруженный невидимым куполом. Все падающие снежинки относило в сторону от его макушки. Снега становилось все больше и больше, звуков птиц и зверей не было слышно. На этот раз мы в большой опасности. Чем ближе они подъезжали к горе дракона-тигра, тем беспокойнее становилось на душе у Мистика 3. Ему казалось, что невидимая рука все сильнее сжимает его сердце. Босс поручил выполнить работу, не объяснив толком, как ее следует выполнить. Независимо от результата работы на сегодняшний день, босс захочет услышать их заключение. Мистик 3 не представлял, что говорить Бэй Фэну. Мистик 1 и Мистик 2 не разделяли пессимистическое настроение Мистика 3. В отличие от него, они всю дорогу любовались красивыми местами природы и расценивали поездку к горе Лунхушень как путешествие. Глядя на улыбку на лицах обоих спутников, Мистик 3 погладил себя по лбу и подумал, что бесхитростность его товарищей в данной ситуации очень к месту. По крайней мере, ему не придется одному выдерживать давление босса. Гости, господин, внутри дома. Два молодых священника, сопровождающие мистиков, привели их ко двору, где находился Бэй Фэн, и оставили их. За тысячу лет эволюции даосской общины манера речи молодого поколения священников тоже сильно изменилась. Их речь была очень естественной и простой, только главные жрецы по-прежнему цеплялись за множество громоздких правил. Скрип. Двери во двор открылись, мягко подталкивая пришедших. Трое вошли во двор и тотчас увидели пруд, у края которого сидел, поджав под себя ноги, одетый в белые одежды человек.